Разговор, так уж принято, между сынами Беврона и сынами Вифлеема состоит из прибауток. Господа иудеи величают нас мужиками, бургундскими улитками, дармоедами. А мы отвечаем на эти любезности, называя их лягвами и щучьими рылами. Я говорю «мы», потому что, когда слышу молитвословие, не могу не вставить и сам «Господи, помилуй», просто из вежливости. Когда к вам обращаются, надо ответить. После того, как мы учтиво обменялись кое-какими ласковыми выражениями, что это, не как уже полдень звонят? Я даже вздрагиваю. Вот так-так. Ну, брат, время, дружок, и бежит же у тебя песок. Я прошу наших добрых сплавщиков, во-первых, помочь Канья и Рабине нагрузить мою тележку, и, во-вторых, отвезти ее в Беврон вместе с деревом, которое я выбрал. Они во все горло трубят. «Чертов Бриньон! Ты, однако, не стесняешься!» И все-таки слушаются, хотя и трубят. Они меня любят. Возвращались мы вскачь. Люди, стоя в дверях, смотрели нам вслед, восхищаясь нашим усердием. Но когда моя упряжка вкатила на Бевронский мост, и мы застали всех трех воробьев, Фитю, Гадена и Тренке, по-прежнему созерцающими течение вод, ноги остановились, а языки пустились во всю прыть. Эти поносили тех за то, что они что-то делают, те поносили этих за то, что они ничего не делают». Певцы перебрали весь свой репертуар, а я сидел на тумбе и мирно ждал конца, чтобы увенчать победой лучшего певца. Как вдруг слышу над самым ухом: «Разбойник! Наконец-то пожаловал! Изволь-ка рассказать, где-то ты коротал время с 9 часов между Бевроном и Бияном? У, лодырь, вот уж горе с тобой! Когда бы ты воротился, если бы я тебя не поймала? Домой, злодей! У меня обед сгорел!» Я сказал: «Первый приз тебе. Друзья мои, уймите языки. По части пения вы перед ней щенки». Моя похвала только усугубила ее тщеславие. Она угостила нас еще одной арией. Мы воскликнули: «Браво! А теперь идем домой. Ступай вперед, я за тобой». Итак, жена моя пошла домой, ведя за руку мою глади, сопутствуемая обоими подмастерьями. Покорно, хоть и не торопясь, я собирался поступить так же, как вдруг из вышнего города хлынули радостный гул голосов, звуки рогов и веселый трезвон святого Мартына, так что я, старая ищейка, повел носом, чуя новое зрелище. Это была свадьба господина Дамази и мадмуазель Люкрес де Шампо, дочери сборщика податей и пошлин. Чтоб увидеть свадебное шествие, все мигом схватили ноги в охапку и кинулись в гору, к замковой площади. Нечего и говорить, что не я бежал позади всех. Такая удача не каждый день выдается. Только Тренке, Гаден и Фитю, празднолюбцы, не соблаговолили отвинтить свои зады от плотины у воды, заявив, что они, обитатели предместий, господам из башни не окажут этой чести. Слов нет. Гордость я люблю, и самолюбие — прекрасная вещь. Но жертвовать ему своим развлечением — слуга покорный. Какая же это любовь к себе? Это вроде любви к кюре, который в детстве меня сёк для моего, дескать, блага, добрый человек. Хоть я и проглотил единым духом лестницу в 36 ступеней, которая ведет к святому Мартыну, я поспел на площадь. Вот несчастье, когда свадьба уже вошла в церковь. Что тут делать? Необходимо было подождать, пока она выйдет. Но эти проклятые кюре могут слушать свое пение без конца. Чтобы убить время, я кое-как проник, немало попотев, в церковь, вежливенько протискиваясь между снисходительных животов и мясистых задов. Но в притворе меня облегла людская перина, и я оказался как в постели, в тепле и в пуху.